Напротив них стояли три одинаково одетые девушки. Подол белых роскошных платьев касался мраморных плит, а распущенные золотистые волосы не спадали до пояса. Взгляд завораживал своим голубоватым оттенком и манил за собой в морскую бездонную пучину. А улыбка совсем не позволяла сопротивляться. «Пф-ф-ф-ф-ф-ф, тоже мне красавицы», — подумала Китти, рассматривая трех девушек. «Ничего особенного в них нет. У нас в Вимблэнроне каждая так выглядит. И почему парни так уставились на них? Так и хочется под затыльник каждому отвесить, особенно Стиву». С негодованием она следила за происходящим. «И вообще, какая мне разница, нравится, вот пусть и смотрит, нахал, это полный провал», — в отчаянии произнес маленький Ханги, прячась под воротник плаща Стива. «Мы здесь ненадолго, всего лишь хотим пройти через Ардарон, и не желали нарушать ваше спокойствие», — ответил Стив за Джеффа. Создалось такое чувство, будто чары на него совсем не подействовали. Девушки переглянулись между собой, с милой улыбкой на лице и порхающими густыми ресницами. «Ничего-ничего, у нас давно не было гостей», — с неподдельной радостью произнесла девушка, стоявшая в центре. «Ах да, простите меня», — добавила она, когда ей шепнула что-то на ухо рядом стоявшая спутница. «Мы еще не познакомились. Меня зовут Филония. Это...» — она указала на девушку, стоявшую справа — «Лина. А это...» — Филония показала в левую сторону — «Селина». Незнакомки тихо перешептывались между собой, рассматривая путешественников. После того, как она закончила говорить, Стив посчитал уместным тоже представиться. «Меня зовут Стив. Это Китти, Ричард, Рох и Джефф». Когда он называл имена друзей, то на каждого указывал рукой. «Как зовут этого маленького?» — спросила Филония. «А это...» — он взял с плеча Хадира, посадив на руку. «Ханги», — подхватила она, нежно улыбнувшись. «Мы на него чуть не наступили. С собой взяли, чтоб извиниться», — вмешался Ричард. «Вот значит как», — взглянула она на принца, затем снова обратилась к Стиву. «Я думаю, этот Ханги живее всех живых, поэтому может идти своей дорогой, не так ли?» «Вполне», — равнодушно произнес Стив, опуская руку пониже. Хадир совсем поник, спрыгивая с ладони. Стив же снова посмотрел в сторону сирен. «Можешь идти», — серьезно сказала Филония, не переставая смотреть на Хадира. Дождавшись, пока маленький Ханги исчезнет в траве, снова обратила внимание на Стива. «Может, вы хотите передохнуть с долгой дороги?» — поинтересовалась она, нежно коснувшись плеча, затем обошла, снова оказываясь перед его глазами. «Вот же рыба хвостатая!» — это первое, о чем подумала Китти, когда увидела происходящее. Затем отвела взгляд в сторону. «Мы бы с удовольствием остались, но очень спешим. Как-нибудь в другой раз», — мягко отказала девушка с явными нотками раздражения. «Китти права, думаю, мы не сможем остаться. Я настаиваю», — серьезным тоном произнесла Филония, взглянув на Ричарда пронзительным ледяным взглядом. «Думаю, все со мной согласятся, в такой жаркий день можно было бы выпить холодной воды». Стив понимал, выбора совсем нет, а спорить бессмысленно. Нужно было как-то действовать другим способом. Можно сражаться здесь и сейчас, но кто знает, сколько их или какая охрана, или же лучше дождаться удобного случая, чтобы сбежать. Второй вариант выглядел получше. Похоже, только Китти пришла в недоумение, не понимая, как расценивать произошедшее. Почему Стив согласился на предложение Филонии? Остальные тоже не пытались оспорить это решение. Еще бы они попытались. Смотрели на хвостатых словно: «Да ну их». «Тогда, если мы все решили», — снова улыбнулась Филония, — «пройдемте в замок. У нас есть не только холодная вода». Сирены грациозно направились к замку, мило посмеиваясь между собой. Путешественникам ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Стив быстро подобрал выскочившего Хадира из травы, укрывая в своей сумке. Оказавшись возле замка, три девушки повернулись к спутникам. «Заходите внутрь, там прохладней», — мелодичным тоном произнесла Селина. Ее голос был настолько завораживающий, что невозможно сопротивляться его воздействию. Однако Стиву это удавалось. «Это не обязательно, выпить воды нам и того места хватит», — он указал рукой на стоявший столик в тени дерева. Филония хотела возразить, но, встретившись с его взглядом, ничего не произнесла. «Лина, пойди принеси кувшин с водой», — вместо возражения сказала она. «А ты, Селина, принеси фрукты, может, наши гости проголодались». Девушки поспешно направились за фруктами и водой, пока хозяйка осталась развлекать путников. «Может, вы присядете?» — любезно обратилась она. «Это было бы совсем кстати», — последовал ответ Стива. Разговор напоминал обмен любезностями. Группа уселась за столик, оставив место для хозяйки с ее помощницами. Уже стало понятно, кто здесь главная. Как только принесли еду с питьем, девушки тоже присели за стол. Поев фрукты и напившись воды, первым заговорил Стив. «Спасибо за угощение». «Ни за что», — с улыбкой ответила Филония. «Может, вы еще хотите?» — быстро проговорила она, хлопнув в ладоши. Через мгновение из замка вышли еще 4 девушки. В руках несли подносы, наполненные разнообразными экзотическими фруктами. «Нет, спасибо, мы уже наелись», — впервые за долгое время заговорил капитан. «Не обижайте нас своим отказом», — ответила она, уже без всяких церемоний. Филония вызывала 2 противоречивых чувства. Сначала была милая и ласковая, затем холодная и непреклонная. Создавалось ощущение, будто она пытается скрыть свою темную природу. Но, похоже, это сделать не удавалось, а возможно просто не пыталась скрывать, когда считала это необязательным. Последний вариант был намного страшнее первого. Подошедшие девушки оставили подносы на столе. Селина с подругой вместе со всеми весело разговаривая направились обратно в замок. Филония же осталась с гостями. Увидев, как хозяйка смотрит вслед уходившим, быстро положил в сумку несколько фруктов. Проделывая это, Китти с удивлением смотрела на происходящее. Хотел еще положить, но Филония уже обернулась, вместо этого укусил яблоко, сделав вид, что снова взялся есть фрукты. «Как вкусно, пожалуй, еще съем». Он обратился к остальным, которые через силу начали есть. Пока каждый наслаждался фруктами, на улице начало темнеть. Но темнеть с такой быстротой, будто кто-то устроил затмение. «Что это? Почему стало так темно?» – удивился Джефф. «Я забыла вас предупредить, в Ардароне темнеет очень быстро, но и светлеет настолько же быстро. Мой замок в вашем полном распоряжении. Можете переночевать здесь, а завтра с утра пойдете в дорогу», — с завораживающей улыбкой сказала она, продолжая дальше. «Не будете же вы ночью идти по Ардарону. Здесь, когда стемнеет, очень опасно. Слишком много бродит хищных животных. Стив, может, мы все-таки пойдем? Думаю, эта идея не из лучших». Враждебным тоном Филония перебила Джеффа, награждая его испепеляющим взглядом. «Я за вас очень переживаю, неизвестно, что по дороге ночью может произойти. Как мне тогда быть? Никогда себе этого не прощу. Не делайте из меня жестокую хозяйку, бросающую своих гостей на улице без крыши над головой в такой поздний час. Стив, может, мы и правда пойдем?» — произнесла Китти. Филония посмотрела сдержанно на девушку и вместо этого вздохнула, будто огорчена враждебным к ней отношением. «Вам решать, как поступать, но мое скромное жилье в вашем распоряжении». Поразмыслив еще немного, идти ночью по незнакомой местности или остаться под одной крышей с сиренами, он все же решил остаться, чтоб с утра уже идти дальше. «Хорошо, мы останемся, но только до утра». «Вот и отлично», — не скрывая своей радости, засмеялась хозяйка. «Я прикажу приготовить для вас комнаты». Сказав это, направилась в замок. «Ты совсем спятил или у тебя жар?» Китти, будучи немного раздраженной, приложила ладонь ко лбу Стива, проверяя на наличие температуры. «У нас нет другого выбора», — последовал ответ. «Если мы не согласимся, они нас сразу же убьют». «Стив прав», — вмешался Ричард. «Я видел ее леденящий взгляд, мы сильно влипли. А если останемся, у нас будет возможность сбежать». Китти несколько мгновений находилась в полном молчании, а потом сердито проговорила. «Видели, эта ведьма с каждым обращалась грубо, а с тобой почему-то нет. Лесть так и лилась рекой. Только меня это настораживает». С этими словами девушка посмотрела на Стива. Можно было подумать, что она злилась из ревности. «Еще чего, даже не думайте о таком. Я думаю, она боялась». Когда Стив говорил эти слова, то также смотрел на Китти. «Боялась?» Девушка не понимала, о чем идет речь. «Боялась», — повторил он, помедлив. «Филония знает, кто я. Точнее, скорее всего, чувствует мои магические способности, но не знает, каков мой уровень владения магией». Стив переживал, что Китти могла все неправильно понять, поэтому постарался объяснил причины такого обращения с ним. «Вот же, нашлась веская отговорка», — подумалось ей. «Не со всеми», — добавил Джефф, перебивая размышления. «Что это значит?» «Я говорю, она не со всеми так разговаривала», — повторил он, посмотрев на Китти. «Филония тебе ни разу не нагрубила. А каким образом это касается Китти?» «Ричард, отстань», — вмешалась она, явно уже сменив гнев на милость после разговора со Стивом. Затем снова посмотрела на него. «Зачем ты в сумку фрукты прячешь?» «Я забрал Хадира». В замке открылась дверь, из которой на людей палился яркий свет. У входа стояла Селина. «Комнаты готовы, можете заходить», — сказала она, как всегда, приятным мелодичным голоском. «Уже идем», — отозвался Рох. Селина ничего не ответила капитану, она закрыла дверь, после чего снова стало темно. «Даже Селина каждого тут игнорирует». Китти невольно улыбнулась, скрестив руки на груди. Через мгновение из сумки вылез Хадир, вмешиваясь в разговор. «Они со всеми так себя вели за эти годы. Хадир знает, они никогда так с человеком не разговаривали, как со Стивом. Хадир, залезь в сумку, если тебя увидит». Не успел Стив договорить, как маленький Ханги тут же исчез. «Нужно уже идти», — произнес Ричард, — «иначе они могут что-то заподозрить». Все направились через поляну травы и цветов к ступеням, которые вели в замок. «Я вас провожу», — произнесла Лина, как только за ними закрылась дверь. Она повела группу на второй этаж по дороге, миновав гостиную, заполненную множеством разнообразных картин и рисованных гобеленов. «Красиво, ничего не скажешь». Было ощущение, что им уже много веков. «Интересно, кто был создателем этих произведений искусства?» — подумалось Китти, как только миновали гостиную и вошли в коридор с комнатами. «Видимо, пришли. Ваши комнаты, эти». Она указала на 5 дверей, располагавшихся на одной стороне коридора. Лина стояла как надсмотрщик до тех пор, пока за каждым из спутников не закрылась дверь. Стив уже давно перестал удивляться обстановкой в спальнях. В каждом замке, в котором он побывал, все почти не менялось. Смутило только одно: на окнах стояли железные решетки. Он подошел к кровати, потрогал ее, затем обошел всю комнату, но ничего необычного не обнаружил, кроме, конечно же, решеток. Затем положил сумку на пол, снял с пояса меч и сел в позу медитирования, расположив оружие рядом с собой. Он хотел как можно скорее понять все азы контроля потоков магии внешнего мира, но для начала нужно научиться понимать эти потоки в своем внутреннем мире. Он только хотел закрыть глаза, как раздался стук в дверь. «Войдите», — приглашая, продолжал сидеть в странной позе. «Можно, это я?» — раздался голос Китти за приоткрывшейся дверью. «Конечно, можно, проходи. Мне здесь не по себе, я просто зашла». «Я тебя понимаю, если хочешь, можешь остаться тут. Правда?» «Спасибо». «Ты собрался медитировать?» — поинтересовалась девушка, присаживаясь на кровать. «Да, я хочу поскорее освоить хоть что-то. Для начала неплохо бы полагаться не на случайные всплески магии». Китти понимающе покачала головой, убирая с лица мешавшие ей волосы. Пока они разговаривали, раздался шорох и скребущийся звук. «Что это?» Хадир чуть было не задохнулся. «Хадиру тяжело дышать», — начал жаловаться тот, вылезая из сумки. «Да ладно тебе ворчать, живой ведь», — ответил Стив, переставая слушать ворчание Ханги, обратился к девушке. «Можешь спать на моей кровати, а я лягу на полу. Здесь ковры хорошие. Только я возьму одну подушку, не возражаешь?» «Конечно, нет». В тусклом освещении улыбка Китти была ослепительна. «Можем пока не ложиться спать, за тобой еще должок». «Должок?» – удивился Стив. «Ты должен мне рассказать, каков твой мир, ты видел мой, а я твой нет, расскажи. У меня есть идея, если получится, кое-что покажу». Китти была вся в ожидании. «Сядь, как я, и закрой глаза». «Хм, обычно я не выполняю приказы, к тому же закрыть глаза еще и наедине в комнате. Никогда. Но почему?» «Я послушалась в этот раз». Сделав как попросил Стив, стала ждать, затем услышала, как он сказал, что возьмет меня за руки. «Так пора это прекращать», — подумала, и сказала: «Хорошо». Но уже было поздно. «Пусть только обманет, пощечиной не отделается. Кажется, нужно открыть окно, как-то душно становится». «Не стоит», — услышала ответ Стива, в момент, когда наши ладони соприкоснулись. «Позже похолодает, не хочу, чтоб ты замерзла». Думать о том, что сказала снова что-то вслух, уже не могла. В этот самый момент попросил открыть глаза. Мы стояли на небольшом островке в лучах солнца. Зеленая трава гладила мои босые ноги, а вокруг виднелись просторы бескрайнего водоема. Запах цветов позволил вспомнить мое раннее детство. «Как же тут красиво». Она побежала в сторону берега и замерла на месте. «Что это? Но как? Это невозможно». Девушка стояла босыми ногами возле берега, а теплая морская вода накатывала волнами одна за одной. «Это ты сделал?» Повернувшись, она с искрой любопытства смотрела в глаза Стиву. «Это мой внутренний мир. Все, что ты тут видишь, в той или иной степени мои воспоминания с места, где я вырос. Вода, на ней волны, я никогда не видела таких больших. Даже в Арильском океане покачивания воды минимальные, а тут, неужели такое бывает? В мире, откуда я, это считается даже не нормой, а правилом. «Спасибо, что показал мне». Она с радостью обняла Стива. Объятия Китти были теплыми и нежными. Я даже не поняла, как это произошло, но не сожалею об этом. И снова, чтоб обрадовать девушку, пришлось сделать невозможное. В замке Беланона пришло осознание по поводу внутреннего мира. Как ни старайся, сюда никому не дано попасть, кроме хозяина. Но есть исключение, которое он хотел проверить. Если души двух людей связаны единой нитью не одну тысячу лет, это возможно сделать. В прошлых жизнях они могли не встречаться, проживать свои жизни в одиночестве. Но если встречались, понимая, что это значило, Стив еще крепче обнял Китти, привлекая к себе. «Пусть в этой жизни мы только встретились, но раньше могли быть вместе». Он обнимал, не отпуская ее. «Ну хватит, можешь отпустить уже», произнесла она тихо, чувствуя, как ее щеки налились румянцем. Быстро отвернувшись, заговорила: «Можно мне сюда иногда приходить, только если мы одни в закрытой комнате», ответил Стив. «И зачем это?» Обернувшись, она подошла с грозным видом. «Когда мы с тобой здесь, наши тела беззащитны. Я могу осознавать, что делается вокруг, но на это нужно больше силы и моего внимания, которое я хочу уделять только тебе». Последнее он подумал, но не сказал. «Ну хорошо, а теперь отдавай свой должок. Я тебе тогда все рассказал в одной фразе». Улыбнулся он, направившись к центру островка. Стив глубоко вдохнул, закрыв глаза. Через мгновение начал образовываться одноэтажный кирпичный дом с уютной загороженной террасой. Возле входной двери виднелось окно, видимо, в прихожую. «Ты тут себе сейчас построишь свой собственный мир», — выдохнула с восхищением спутница. Когда он открыл глаза, то обрадовался: «Удалось создать желаемое. Там, где я жил, были такие дома, а в этом я вырос». Стив очень хотел показать самое ценное воспоминание о своем мире. Ценнее была только память о тете Трейси. «Мой мир почти ничем не отличается от вашего. Разница только в отсутствии темных повелителей, ну и магии, насколько я знаю». Он посмотрел на Китти, утопая в ее карих глазах. «Я не знаю, как я сюда попал, но придет день, когда выясню это, и познакомлю тебя с тетей Трейси». «Ну вот», — снова он так Китти смущенно отвела взгляд, но было приятно, что Стив так думает. «Спасибо, что показал это место». Она снова пошла ощутить, как волны касаются ее ног, как теплый бриз обдувал ее лицо. «Нам нужно уже идти». Стив протянул ей руку, но Китти, улыбаясь, начала отходить назад. «Не, не дам, я не хочу отсюда уходить». Она побежала в сторону дома. «Поселюсь здесь и буду жить, а тебе позволю меня навещать». «Это невозможно», — улыбнулся Стив, догнав ее у террасы. Когда их взгляды снова встретились, она покорно протянула руку. После обоюдного прикосновения Стив и Китти открыли глаза. Они по-прежнему сидели на кровати, в позе медитации. Она не знала, что сказать, поскольку неловкий момент все еще ее преследовал. Девушка, улыбаясь, взяла подушку, чтоб передать Стиву: «Твое место там». Пока он располагался на полу, спутница лежала на кровати на боку, спиной к нему. «Больше никому не показывай это место, обещаю», — улыбнулся он. «Знала бы Китти, что только она может увидеть мой внутренний мир. Но пока сам не получу подтверждение этому, даже помышлять не стоит о том, чтоб рассказать подобное». Пока его разум атаковали различные мысли, увидел, что спутница уже спала. Трудности прошедшего дня брали свое. Стив укрыл Китти одеялом, а сам снова подошел к окну, всматриваясь сквозь решетку, но кроме темноты ничего не было видно. Затем сел и ушел в медитацию, оставив Хадира его охранять. Ардарон Четри побег. Оставаясь во внутреннем мире, создавалось чувство, словно кто-то зовет. Открыв глаза, увидел маленького Ханги. «Что случилось?» «Те, кто поют, Хадир всегда чувствует, они будут петь». Поднявшись, снова посадил Ханги в сумку, начиная будить Китти. «Стив», — улыбнулась девушка, когда приоткрыла уставшие глаза, затем добавила: «Что-то произошло, нужно уходить, позже все объясню, вставай пока что, а я пойду за остальными». Китти не пришлось долго оставаться в одиночестве. Через несколько минут все собрались в одном месте, и Стив объяснил сложившуюся ситуацию. «Что будем делать?» Джефф посмотрел на всех присутствующих. «Нужно бежать отсюда», — произнес Ричард. «Но как? На всех окнах в этом замке стоят решетки», — измученным тоном проговорил Паш. Когда он договорил, на улице раздался мелодичный голос. Сначала этот голос принадлежал только одной девушке, затем к ней присоединилось еще несколько. Уже через мгновение, словно куплет увлекающей серенады, они начали петь вместе. «А может, вообще не стоит отсюда никуда уходить», — добавил он. Друзья взглянули с недоверчивым взглядом, Но тот поспешно добавил: «Я шучу, чего вы так смотрите?» Стив подошел к окну. Возле озера на траве сидело 10 девушек. Они расчесывали свои густые длинные волосы. Голоса манили к себе как никогда, а песни заставляли забыться. Все проблемы вокруг не имели смысла. Это было великолепно. «Стив, Стив, ты меня слышишь?» Раздался голос, который привел его в себя. Почувствовав знакомое прикосновение, увидел рядом с собой Китти. «Посмотри на меня, что с тобой?» Как только ее увидел, улыбка невольно появилась сама собой. «Нужно отсюда выбираться, ты еще не забыл?» «Конечно нет, идемте». Они уже были у двери, но остальные оставались неподвижно. «Вы идете?» – произнесла Китти. «Может, все же здесь останемся и никуда не пойдем?» – предложил Джефф, вслушиваясь в песню. «Они такие». С улыбкой, словно в дурмане, произнес он: «Ну, хватит тебе, это уже не смешно, идем, мы тоже останемся». Раздались голоса Ричарда и Роха. «Вы что, все с ума посходили?» Она снова посмотрела на Стива. «Ты же не считаешь, как они?» «Я не знаю». Опустив руки, Стив посмотрел в сторону окна, откуда лилась словно река завлекающая серенада. Уйти означало больше никогда в своей жизни не услышать ее. «Ты просто послушай, как же они». Стив даже не смог подобрать слово, которое могло описать, потому что такого слова просто не существовало. «Прекрасны», — дополнил Ричард. «Они богини», — подхватил Рох. «Я останусь тут и буду служить им», — воодушевленно воскликнул Джефф. «Стив, не смотри туда, посмотри на меня, слушай мой голос», — настаивала Китти. «Нам нужно уходить». «Не слушай ее, Стив», — раздался почти поющий голос Филонии со стороны двери. «Останься с нами, как твои друзья. Здесь ты обретешь счастье, которое за пределами Ардарона никогда не познаешь». Ричард, Джефф и Рох прошли в сторону сирены, останавливаясь позади нее. «Не стоит бороться, ты разве не видишь? Это место прекрасно, а мир полон несправедливости. Выбери правильное решение, как это сделали мы», — настаивал Ричард, обращаясь к другу. «Идем с нами, идем со мной, Стив», — произнесла Филония манящим тоном. «Я покажу тебе мир, которого ты еще не видел, радость, которую никогда не знал». «Нет, нет, нет, не слушай ее», — взволнованно говорила Китти. «Все сказанные слова — обман». «Обман?» — вмешалась Сирена. «Никакого обмана», — она сделала несколько шагов, приблизившись к Стиву. «Я тебе предлагаю все, что только пожелаешь». Она подошла, коснувшись ладонью его лица. «Пойдем со мной, и сам это увидишь. Если ты пойдешь с ней, то кто спасет наш мир?» Останавливая его, произнесла Китти. Чувство отчаяния и безвыходность положения начинали накатывать волнами, будто цунами. «Стив, неужели ты попусту хочешь рисковать своей жизнью? Здесь тебе не нужно этого делать». Филония взяла его за руку и потянула за собой, оставляя Китти в комнате наедине с собой. «Не бросай меня», — с нахлынувшими слезами попросила девушка. «Забудь о ней. Мой мир красочнее и не имеет границ. Ни бед, ни страданий, живи в наслаждении». Филония обняла Стива, а сама посмотрела на Китти. Ее улыбка давала понять, победу одержала она. «Стив, пожалуйста, дорогой мой, подожди минутку здесь», — сказала она, нежно улыбнувшись ему. Затем приблизилась к Китти и уже на ухо ей продолжила: «Ты жалкая, все мои опасения насчет тебя были напрасны. Увести его не составило большого труда, а все доводы у тебя просто ничтожны. Ты умрешь первая, чтобы он больше не думал о тебе. Я не позволю тебе это сделать. Поздно, ты ему уже безразлична. То немногое, что он к тебе чувствовал уже в прошлом, единственное, кого теперь слушает, только я». Китти посмотрела на Филонию, затем на Стива, смотревшего на нее с безразличием. «Это мы еще посмотрим», — воскликнула девушка, решаясь на последний шаг. Тот шаг, который бы никогда прежде не совершила. Филония не успела ничего сделать, как Китти уже стояла возле Стива и поцеловала его. В полной тишине сделала шаг назад в надежде, что ей удастся вернуть его. Сирена стояла в напряжении, дожидаясь реакции, а когда ничего не последовало, дала пощечину и оттолкнула в сторону. «Посмей еще раз выкинуть похожую глупость, убью на месте. Ты меня поняла?» Затем посмотрела на Стива и ласково продолжила: «Идем, нам здесь больше нечего делать». Китти продолжала смотреть на Стива, пока по ее щекам не потекли слезы. «Неужели ты ничего не помнишь? Перестань», — не оборачиваясь, резко ответила Филония. «Теперь он мой. Вы не сможете все время удерживать его своими песнями», — крикнула Китти сквозь закрытую дверь, и через мгновение услышала звук закрывающегося замка. Вытирая слезы, она села на кровать. «Ты действительно жалкая», — обратилась она к себе, если даже поцелуем не смогла его вернуть. Хадир предупреждал через Ардарон не пройти. Прозвучал голос Ханги, а до сегодняшнего утра им вовсе не дожить. Она закрыла глаза, не позволяя себе раскиснуть. Потом посмотрела на дверь, начиная размышлять, как им выбраться из сложившейся ситуации, из которой не было спасения. Филония вывела четырех спутников на улицу, где под лунным светом сирены продолжали петь свои удивительно завораживающие серенады. «Посмотри, этот мир будет твоим, он будет нашим, если объединим усилия. Мы сможем покорить все четыре континента». Звонко рассмеялась правительница Ардарона, посмотрев на Стива. «Что мне для этого нужно сделать? Убей Китти, тогда нас ничто не сможет остановить. Даже повелители, которым ты и так хочешь отомстить, не так ли? А я буду рядом, когда это произойдет, чтобы разделить твою победу. Ты права, я очень хочу поквитаться с ними». Он помедлил, затем добавил: «Но по-своему». «Что ты сказал?» — настороженно переспросила она, ведь фраза прозвучала вполне осознанно, а этого никак не могло быть. «На меня ваши песни не действуют». Он сделал жест, и сирены прекратили петь. Их голоса пропали. «Я долго думал, как вам помешать, и видишь, выход нашелся». Филония с необычайной легкостью толкнула Стива, отбрасывая в сторону на 5 ярдов. «Какой же ты глупец! Со мной мог бы править миром». «У меня нет желания править миром», — поднимаясь, ответил он. «Дурак», — злилась хозяйка Ардарона. «Ты хоть представляешь себе, что я тебе предлагала? Но, а теперь же умри». В ее руке образовался серый сгусток энергии, который с легкостью отправленный в его сторону. Стив не успевал увернуться, ясно понимая, против такой магии не устоять. Закрывшись руками, создал невидимое защитное поле, которое окружало со всех сторон. Атака сирены оказалась тщетной, барьер отразил нападение. «Он недолго сможет тебя защищать», — добавила она, продолжая атаковать. «Долго или нет, дело второе, само поле создалось инстинктивно, что уже было счастьем, хоть как-то смогу продержаться». Сирены по-прежнему не могли произнести ни единого слова. Все, что им оставалось, это присоединиться к хозяйке. Шар за шаром атаковал человека, пока тот начал ощутимо ослабевать. Трое спутников все еще стояли завороженные. «Ричард, Джефф, помогите Китти, она в замке», — закричал Стив, продолжая удерживать невидимую стену. Девушка услышала крики, раздававшиеся в ночной тиши, и посмотрела в окно. Увидев Стива, удерживающего натиски Филонии и ее помощниц, невольно улыбнулась. «Он не под властью этой ведьмы, я обязательно должна помочь». Но волнение нарастало, силы заметно иссякали, а спутники оставались без движения, даже не пытались помочь. «Стив», — произнесла она, посмотрев на дверь, направляясь к выходу, — «я не слабая». Китти на ходу попыталась выбить ее плечом, но попытка не сработала. Кроме боли ничего больше не последовало. Затем она осмотрелась по сторонам, увидела за кроватью стул. Схватив его, со всей силы ударила об дверь, но попытка освободиться снова оказалась неудачной, мелкие щепки разлетелись в разные стороны, дверь по-прежнему стояла на месте. «Я должна помочь ему». Она снова попыталась ее выбить, но ничего не получилось. «Рох!» — кричал Стив, пытаясь привести в чувство друзей. «Какая жалость, да, но они теперь служат мне». Филония невозмутимо посмотрела на людей. «Возьмите его». Три человека, все это время стоявшие без движения, направились к Стиву. Вынув мечи, начали подходить все ближе и ближе. В глазах читалось намерение убить за неповиновение. «Простите, но иного выхода у меня нет». Удерживая одной рукой барьер, второй он отбросил друзей в сторону. Следующим движением оттолкнул Филонию со всеми сиренами, находившимися поблизости. Похоже, что это сработало. Каждый из них, с трудом поднимаясь на ноги, пытался осознать, где он, что здесь происходит. Джефф абсолютно ничего не понимал, словно какой-то кусок отсутствовал в его памяти. «Помогите Китти, она заперта в моей комнате». Без единых ответов последовала команда. Ричард с Рахом поспешили в замок, а Джефф остался со Стивом. Что произошло потом? Филония утонченно поднялась, поправляя свое измятое белое платье. В данный момент даже такие мелочи могли заворожить любого. «Как бы ты ни старался, вам отсюда не уйти. Но я предлагаю другой вариант. Оставайся со мной, остальные же могут уходить. Это мой будет тебе подарок». Рох с Ричардом подбежали к двери в комнату, где была заточена Китти. Уже через одно мгновение закрытая дверь вылетела вместе с державшими ее навесами, под сильным натиском плеча капитана. «Китти», — позвал Ричард, как только они вбежали в комнату. «Я здесь», — радостно ответила девушка, увидев спутников в здравом уме. «Не задерживаемся, уходим отсюда», — скомандовал Рох, Когда прошло больше 10 секунд, а все еще находились в помещении, Китти забрала сумку, в которой находился Хадир, и выскочила за друзьями, поспешив на первый этаж к выходу из замка. «Ну так что, принимаешь мое предложение?» — снова повторила Филония, когда от Стива не было ответа. Затем она подошла, останавливаясь от него на расстоянии 10 футов. «Ох, Стив, у тебя нет другого выхода, либо я и жизнь твоих друзей, либо ваша совместная смерть». Пока они разговаривали, все сирены поднялись, но голос к ним по-прежнему не вернулся. «Я не могу согласиться. Значит, ты выбрал смерть. А жаль, мы бы могли править этим жалким миром вместе. Я же вижу, что в тебе есть колоссальная сила, мощь которой не видел ранее континент, но ты ничего не умеешь. Если хочешь, стану твоим наставником. Научу всему. Нужна семья, буду твоей сестричкой». Она посмотрела на Стива из-под густых ресниц. «А пожелаешь, стану женой. Только будь со мной». Но так как ответа не последовало, в ее руке снова появился серый сгусток энергии. Стив сделал жест, развеивая его на ветру, затем посмотрел в сторону сирен. Каждая из девушек оказалась под энергетическим куполом, сквозь который не было выхода. «Глупец!» — закричала Филония, и в одно мгновение находилась уже возле человека, отбрасывая его в сторону с еще большей силой, чем прежде. Затем обратила свой взор на Джеффа, которого откинула от одного лишь ее взгляда. Стив уже чувствовал неописуемую слабость после использования магии в таком большом количестве. Филония подошла и посмотрела на него. «Ты еще не передумал?» Он помахал головой, отклоняя предложение. «Тогда поднимайся и дерись». Стив встал на ноги, посмотрев на Филонию. «Я не стану тебя бить. Вот значит как, ты у нас еще и джентльмен». После чего услышала голос позади себя. «Зато я буду». Филония успела лишь обернуться, но удар Китти заставил ее опуститься без сознания на землю. «Не трогай больше того, что тебе не принадлежит». «Стив, ты можешь идти?» — спросил Рох. «Думаю, смогу. Тогда не будем медлить», — добавил Ричард. «Подождите». Остановился Стив, делая жест. Сирена оказалась в таком же куполе, как все остальные. Это должно их на какое-то время задержать. Группа, не желая долго задерживаться во владениях Филонии, поспешила к границе Эрдорона и внешнему миру. По прошествии нескольких часов длительного пути, ночь мгновенно сменилась днем. Спутники шли быстро, чтобы поскорее выйти из ранее неизвестной им местности. За время, что уже прошли, друзья увидели еще множество разнообразных существ. Одно было удивительнее другого. Сирены больше не могли контролировать пространство, поэтому теперь все дороги не вели к замку. «Хадир видит выход, Хадир очень рад», — кричал он, показывая вперед. Обратив взор в указанном направлении, действительно увидели границы Эрдорона. Ускорив шаг, уже через 10 минут находились возле густого тумана. Внешний мир вот-вот предстанет перед ними. «Нужно сделать небольшой привал», — предложил Рох, обратившись к спутникам. «Мы отнюдь не против», — отозвался Джефф. Пока все шли, Китти со Стивом ни о чем не разговаривали. Но как только сделали долгожданный привал, он подошел к спутнице. «Можно?» «Конечно», убирая с лица локон волос, произнесла девушка. «Ты с самого начала не был под влиянием чар, да?» Стив одобряюще покачал головой. «У меня созрел план, но для этого нужно было выйти на улицу, где находились все остальные, а Филония уже стояла за дверью. Нельзя было позволить, чтоб она узнала об этом». Он помедлил, посмотрев в глаза Китти. «Я никогда тебя не оставлю, а не поддался чарам только благодаря тебе. Ну все перестань, мне и так неловко». Не успела она договорить, как Стив ее поцеловал. «Прости меня, за прошлый раз, прощаю», — улыбнулась Китти, обвивая руками шею Стива. В замке сирен она осознала, ее сердце уже было занято. И к троллям, это предсказание гадалки о принце. Для заметки, да я была взбешена, когда поняла, что этот нахал фактически меня обманул тогда в замке. Но разве нельзя простить за такое извинение? К тому же, я сама была виновницей его невосприимчивости к соблазнению. Стив крепко обнял Китти и отпустил только тогда, когда услышал голос Джеффа. Что все же произошло в замке? Пытался он воссоздать провал в памяти. «Вы все были под властью Филонии, и по ее приказу хотели меня убить», — объяснил он. Посмотрев на Китти, увидел ее улыбку. Затем словил себя на мысли, что забыл, о чем шла речь, а как только вспомнил, добавил: «Вы вообще ничего не помните из произошедшего?» «Дело в том, что нет», — ответил Ричард. «А на тебя я смотрю, к счастью, они не подействовали», — поинтересовался Джефф. «Не подействовали? Потому что у меня есть ангел-хранитель, кстати, а где Хадир?» Стив оглянулся, увидев маленького Ханги возле себя. «Ну, что ты решил?» — остаешься или идешь с нами, Хадир пойдет с вами, Хадир не хочет больше жить здесь, только запомни, дороги назад не будет», — предупредил Стив. Не успел он договорить, как вдруг стоявший неподалеку капитан потерял сознание. Все поспешили к нему, чтоб понять, в чем собственно дело. Откинув часть плаща, увидели ранение Эроха. Ардарон Ч4 наконец-то внешний мир. Видимо, он его получил, когда Стив отбивался от магических сгустков Филонии и ее сестер. Пришел уже в себя капитан от согревающих лучей солнца. Он хотел подняться, поскольку нужно было выбираться с Ардарона как можно скорее. Но Китти велела остановиться. «Стой, не поднимайся так резко». Сильная боль в боку с правой стороны дала понять, что не все так просто. «Где мы?» — спросил он, обратившись к Китти. «Мы уже покинули Ардарон. Давно, 4 или 5 часов назад», — ответил принц. «Почему ты не сказал нам, что ранен?» — отчитывала девушка капитана. «Не хотел нас задерживать, нужно было побыстрее уйти оттуда. Ты чуть не умер», — в этот раз проговорил уже Стив. «Хадир тебе жизнь спас». Он показал траву, которая быстро останавливает кровотечение. Маленький Ханги покачал головой, но ничего не ответил. «Спасибо вам за помощь, пустяки», — раздался голос Джеффа. Новая попытка подняться увенчалась успехом. Рох, накинув плащ, посмотрел на друзей. «Давайте понемногу будем продвигаться к лесу жизни. Ты еще не окреп», — возразила Китти, которая сама того не желая переквалифицировалась во врача, что в некоторой степени ей было не по нраву. «Лучше чаще делать остановки, чем терять драгоценное время». Пусть они и переживали за состояние капитана, но понимали, в какой-то степени он прав. Посоветовавшись, решили последовать такому предложению. Прошло уже несколько часов непрерывного движения, пока не услышали голос капитана, попросившего всех остановиться. Похоже, здесь недавно прошел отряд гоблинов. Осматривая отпечатки следов, вдумчиво отчитался Рох. Судя по ширине шага, они очень спешили. «Можно предположительно сказать, куда направились?» — спросил Джефф. Он рассматривал около минуты, изучая след, затем поднял голову. «Исходя из того, что имеем, думаю, они направились в сторону гор ужасов, через ближайшие ущелья. Видимо, хотят обойти вам Бленрон с тыла, а главные войска наверняка нападут в лоб». Рох еще несколько минут поизучал следы, прежде чем направился вперед. Стив ускорил шаг, желая поравняться с капитаном. «Острозубые горы далеко от нас, если будем идти весь остаток дня». Он посмотрел на краснеющее солнце, начинающее скрываться за горизонт, а также целую ночь, то к утру должны дойти, но с моей то скоростью скорее всего будет дольше. «Хадир хочет знать, куда мы направляемся», — прозвучал голос из сумки. Услышав маленького Ханги, Стив помог ему выбраться из нее. «Это долгая история», — ответил, усаживая Хадира на плече. «Хадир уверен, времени у нас немало». Держась за воротник теплой накидки, протянул тот в ответ. «Сейчас неподходящее время для этого, как-нибудь в другой раз». Ханги ничего не сказал, только начал насвистывать мелодию себе под нос. Стив, естественно, никогда такой не слышал. «Что это?» «Праздничная песня. Под нее на родине у Хадира танцуют на празднике лун». «На празднике лун?» — удивленно переспросил Стив. «Этот праздник происходит один раз в 10 лет, когда на небе появляются 3 луны вместе, и мы все танцуем под эту мелодию всю ночь», — со вздохом проговорил Хадир, осознавая, больше такого не будет. «Это праздник прошлого, настоящего и будущего. Хадир слышал, если в этот день подняться на вершину горы Марго, можно стать счастливчиком. Луны выбирают одну девушку, давая ей возможность заглянуть в свое прошлое, настоящее или будущее». Солнце уже скрылось за горизонтом, а группа людей продолжала идти. Джефф, Ричард и Рох шагали, разговаривая о чем-то, а Китти немного поодаль размышляла о прошедших днях, стараясь теплее укутаться в накидку. Положив заснувшего Хадира в сумку, Стив приблизился к девушке, передавая свой плащ. «Возьми, будет теплее». «Спасибо», — произнесла она, не принимая плащ. «Я не такая слабая и беззащитная, как ты мог подумать», — последовал ответ. «До нашей встречи я тоже неоднократно путешествовала. Прекрасно понимаю здешние рассветы и закаты. У меня действительно теплый плащ. И запомни, Стив». Китти остановилась, давая понять, характером она тоже не обделена. «Я уже не маленькая, опекать меня не нужно», — игриво улыбнулась девушка. Стив, конечно, опешил, что его вот так вот носом ткнули в доброе дело. Но этим Китти и завлекала своей самодостаточностью. Он иногда забывал, что до его появления у каждого здесь бурлила своя собственная жизнь, и она действительно все делала сама. А тут пришел он, пытается сковать ее крылья, пусть даже и несознательно, что однозначно может сказаться негативно. Намек предельно ясен. Снова накидывая плащ, последовал ответ. Затем он пристально посмотрел на нее, будто бы хотел что-то сказать, но, развернувшись, пошел дальше. «Эй, и что это было?» — крикнула она вдогонку. «Эй, ну да, вот такая с меня леди, договаривай, что хотел. Тебе ни в коем случае нельзя злиться, ты выглядишь еще милее. Вот же нахал, да он не видел еще меня в гневе. Ох, Стив, Стив, лучше бы тебе не видеть меня разгневанной». Все с той же улыбкой ответила она. «Я тебе такой не понравлюсь. А теперь рассказывай, ты смог овладеть магией, и да и нет. Как это понимать? Когда ты уснула, я снова вернулся во внутренний мир и размышлял над тем, как нам выжить, если придется сражаться. Вот оно как, меня значит выгнал, а сам поспешил обратно». Она недовольно скрестила руки на груди, давая понять, скоро и гнев не за горами. «Благодаря тебе, я научился немного контролировать магические потоки. Это произошло, когда смог для тебя создать дом». Стараясь смягчить ее негодование, объяснял Стив. «Когда я снова вернусь, чтоб мой дом был на месте». «Без сомнений, твой дом будет на месте. Я вернулся и воссоздал все чувства из того момента, и смог сделать это». Он посмотрел на камень, лежавший на расстоянии 4 ярдов. Тот от одного только взгляда оказался в его руке. «Ух ты!» Китти впервые увидела магию не в бою. «Затем я начал размышлять, как противостоять тем, кто свой голос использует как оружие. Лишить их голоса, восклицательные и вопросительные знаки», произнесла девушка. «Вот именно, умничка». Спутнице была приятна его похвала. Разговаривая, они преодолевали целые мили, пока не начали появляться первые лучи солнца, а прохлада стала отходить на второй план, уступая место теплому рассвету. Вот уже в который раз группа делала небольшой привал, позволяя капитану набраться сил. Затем снова медленно направлялась на северо-восток до Острозубых гор. По словам Раха, именно это направление приведет к нужному им ущелью, за которым располагался живой лес. Стив уже длительное время поддерживал раненого капитана, пока ему на смену не пришел Джефф. Ричард шел рядом с Китти, беседуя, видимо, на интересные темы, поскольку девушка неподдельно улыбалась. Хадир начал снова бурчать, и они со Стивом поругались. Тот категорично заявил о желании пойти к принцу. Желание было исполнено, но через несколько минут такая же ситуация приключилась с Ричардом. Хадир кричал, отбивался, но до укусов еще не доходило. Единственное, что уже жалобно просил забрать его обратно, но Стив был рядом с Китти и совсем не обращал на истерию мелкого поганца. Иногда он так про себя думал, когда тот начинал качать свои права. «Не станешь спасать Хадира», — улыбнулась Китти. «Пока те окончательно не подрались, не думаю, что до этого дойдет». Затем добавил, задавая вопрос. «Ты что-то слышала про живой лес? Существует множество легенд на эту тему», — охотно заговорила девушка. «Я расскажу тебе историю, которая чаще всего передается, как в письменном виде, так и из уст в уста». Китти немного помедлила. «Говорится, что в этот лес много веков назад приходили абсолютно все расы. Эльфы, гномы, люди, одни просто чем-то болели, другие имели смертельные раны. Даже целители и колдуны не могли исцелить эти серьезные ранения». Стив пристально смотрел на Китти, не смея перебить. Такой взгляд не мог не обратить на себя внимание. «Перестань, не смотри на меня так», — с улыбкой произнесла она. «Я очень рад, что встретил тебя». «Я тоже», — убирая локон волос, смущенно произнесла девушка, но затем, чтобы не затягивать возникшую паузу, продолжила. «Так вот, в этом лесу все болезни вылечивались, а раны заживали. Поэтому его и прозвали живым лесом. Есть еще одно название, встречается чаще всего — лес жизни. Мне эта история пришлась больше по душе, нежели все остальные». Пока они шли, разговаривая друг с другом, раздался голос Ричарда. «Если будешь вырываться, то я тебя выброшу», — припугнул он Хадира, который, видимо, не был послушным в руках принца. «Стив, он меня укусил», — закричал, жалуясь тот. «Разбирайтесь сами», — последовал ответ. Стив с Китти так продолжали разговаривать еще какое-то время, пока не заговорил Рох, обращаясь ко всем. «Солнце скоро начнет садиться. Нам нужно хотя бы добраться до ущелья, ведущего в живой лес. Окажемся рядом, сделаем остановку на ночь. С утра пораньше уже отправимся в пределы леса». Группа даже не задумывалась о решениях капитана. Каждый знал, если он говорит, значит так правильно. Стив в какой-то момент хотел забрать Хадира у принца, но, как оказалось, им хватило времени прийти к определенному консенсусу. И маленький Ханги пока еще не желал возвращаться обратно. Солнце уже полностью скрылось за горизонтом, когда люди подошли ко входу в лес. Конечно, в кромешной тьме ничего не было видно, но само ущелье выглядело словно огромное черное пятно в скалах. «Вот мы и пришли», — Рох указал на вход. «Это и есть то ущелье, где остановимся», — тихо проговорила Китти. «Да хотя бы здесь», — заявил Ричард, показывая на место у края ущелья. Он подошел к указанному месту, потрогал рукой, убеждаясь, что оно весьма подходящее. «Трава тут мягкая и камней нет, спать удобно будет. Если все согласны, тогда обоснуемся здесь на ночлег». Все еще опираясь о плече Джеффа прошли к выбранному месту. Разложив свои вещи, они улеглись, укрывшись собственными теплыми плащами. Стив поворочился некоторое время, но спать совсем не хотелось. «Не могу уснуть, я пока подежурю. Захочешь спать, разбуди меня», — произнес Ричард. «Хорошо», — пообещал Стив, заворачиваясь в плащ, поскольку уже начинало холодать. Когда в дверь комнаты короля постучали, прерывая его сон, на дворе была глубокая ночь. Стук длился до тех пор, пока правитель окончательно не проснулся. «Уже встаю», — отозвался он, вставая с кровати, чтоб несносный стук в дверь поскорее прекратился. Одевшись, Домидар позвал человека, потревожившего сон. «Войдите». В дверь вбежал солдат, с трудом вдыхая воздух от бега. «Что случилось, ваше высочество?» Отдышавшись, сказал тот. «Пришла армия, они уже здесь». «Как здесь, должны были прибыть только завтра», — воскликнул, задумавшись, Домидар. «А хотя это к лучшему. Пригласить генерала прибывшего подкрепления?» — спросил солдат. «Нет, не надо, я сам спущусь». Правитель направился к выходу, за ним последовал солдат, закрыв за собой дверь. Когда они спустились и вышли на улицу, то в лицо Домидара подул прохладный ветер. Он завернулся в теплую накидку и обратился к солдату. «Где они?» «Они за воротами, ваше высочество». «А почему они за воротами?» «Не захотели входить в город, стали лагерем неподалеку». Правитель, ничего не сказав, направился к воротам города. Пройдя улицу за улицей, он приблизился к внешней стене. Узрев короля, часовые опустили мост, пропуская его за пределы стен. За городом кипела работа, горели огромные костры, и при свете костра люди строили укрытия для вновь прибывшей армии. Они строили днем и ночью, меняясь, чтобы не уставать от большой нагрузки. За эти прошедшие дни люди выстроили уже половину всего укрепления. Домидар осмотрелся. С правой стороны города расположилось огромное количество палаток. Он направился в лагерь прибывшего войска. Проблуждав немного в палаточном лабиринте, все же дошел до нужного ему места. На улице возле костра сидело 4 человека. Домидар направился к ним. «К вам можно присесть?» — спросил он. «Это зависит от того, для чего вы к нам пришли», — прерывая свой диалог, проговорил сидевший лицом к Домидару солдат. Он был коротко острижен, с маленькой черной бородкой, и выглядел лет на 27 не больше. Одет как подобает высокопоставленному военачальнику. «Значит, я могу садиться?» Король опустился на подстилку, лежавшую на земле возле костра. «Как хотите», — ответил солдат. «Для начала, кто вы?» — спросил он, когда Домидар сел. «Я правитель этого города. Меня зовут Домидар. Приятно познакомиться», — спокойно проговорил он. «Меня зовут Тьера, мой статус генерал, а это», — он указал на сидящих солдат — «Шопс, Динтер, Джефферсон. Они мои помощники, и мне приятно с вами познакомиться», — проговорил Домидар, после того как генерал закончил представлять своих помощников. «Меня предупредили, что вы прибудете не раньше, чем через 4 дня. Мы шли, делая минимальное количество привалов, чтобы вовремя прибыть к вам в помощь». Он умолк и через мгновение заговорил снова. «По дороге мы разбили несколько небольших отрядов вражеского войска, которые направлялись в вашу сторону. Пытаетесь успеть построить укрепление?» — Джефферсон показал в сторону недостроенных стен. В темноте было совсем не разобрать, что должно было получиться в итоге. «Да, надеемся успеть достроить, чтобы было оборонное укрепление для вашего войска. Вам уже известно, каково количество врага», — снова раздался голос Тьеры. «По нашим данным, слуг повелителей около миллиона». При названной цифре генерал присвистнул от удивления. «А у нас с вашими людьми всего только 600. Вы, наверное, не знаете». Тьера помедлил, затем продолжил. «Посланы еще гонцы в другие царства и земли, так что в скором времени должна прибыть еще одна армия с не меньшим количеством, чем мы располагаем в данный момент. Но есть также и один недостаток». «Какой?» — быстро спросил Домидар. «Неизвестно, когда они прибудут. Так что будем смотреть реально на вещи, возможно, нам даже на них рассчитывать не стоит, а там как карты ляжет. Только вы своим солдатам не говорите, что есть возможность прибытия еще одного подкрепления», — произнес Джефферсон. «Иначе все будут на них надеяться. Незнание, как говорится, залог успеха», — добавил Шопс, подбрасывая в костер несколько поленьев. Домидар кивнул в знак согласия, затем снова услышал голос генерала. «Мои солдаты помогут вам. Завтра с утра я выделю людей, чтобы поскорее закончить строительство. Благодарю вас. Мои люди уже устали и будут рады вашей помощи. Не стоит благодарности, это общее дело, а враг у нас один. Чем скорее от него избавимся, тем лучше для нас всех». Домидар и солдаты сидели, разговаривая долгое время, только подбрасывая в костер заранее приготовленные дрова. Ночь была холодная, а поддерживаемое пламя согревало собой пятерых общавшихся людей. Яркая луна отчасти освещала строителям местность, а большое количество звезд, усеивавших небо, помогали ей в этом. Рабочие не переставали сновать из стороны в сторону за бревнами, кирпичами и другими материалами для постройки укрепления. Гудели голоса в тишине ночи, заглушая треск горящего дерева. «Вам пора бы пойти отдохнуть», — проговорил Шопс, обратившись к Домидару. «Мы проговорили почти целую ночь, но нужно сну тоже время уделить. Я не устал», — объяснил король. «Шопс прав», — поддержал генерал. «Я своих людей направлю сразу, как только они проснутся. Можете быть спокойны. Идите отдыхать». Домидар еще некоторое мгновение посмотрел на костер, потом, поднявшись, проговорил: «Вы тоже отдохните». Затем направился к воротам города. Оказавшись возле городской стены, правитель оглянулся, но пламя еще освещало темноту и четверых солдат, продолжавших свой разговор. Постояв мгновение, больше не останавливаясь, направился в свой замок. Глава 15. Живой лес. Медитируя, Стив чувствовал, как прохладный ветер обдувал его с ног до головы. Само же нахождение в обоих мирах на постоянной основе затрачивало много усилий. Нужно было охранять сон своих друзей и одновременно развиваться как магу. Но это того стоило. Понимание потоков позволяло видеть и собирать энергию вокруг себя, превращая ее в созидающую или разрушающую магию. Пока что его внутренний мир – единственное место, позволяющее это сделать. Он сидел в центре острова, окруженный теплыми лучами солнца. Немного левее красовался дом Китти. Вокруг Стива хаотично перемещалась разноцветная аура, восполняя затраченную ранее в бою энергию. Ситуация с сиренами позволила прийти к осознанию: лучшим местом восстановления силы являлся внутренний мир. Возможно, потому что это непосредственное место его духовной искры. Восстановив энергию на 50% менее чем за 5 часов, он решил попробовать использовать созидающую магию. Вырастить цветы возле дома. Наверное, вам интересно зачем? Ответ невероятно прост. Желание сделать Китти подарок. Он приблизился к домику, взглянул в правую сторону от дверного проема. Там мгновенно начали прорастать цветы, росшие только в Ардароне. Затем посмотрел в левую сторону. Там стали появляться цветы, росшие в Гейриде. Всего через несколько мгновений перед домом красовались две клумбы. «Думаю, Китти понравится». Одно лишь имя девушки вызвало улыбку. Обучаясь магии в собственном мире, он будто отдыхал. Сон не давал такого эффекта, как медитирование. Однако неполное погружение все же постепенно изматывало. Следующие полчаса ушли на попытку создать пламя или собрать сгусток энергии, как у Филонии. Но, увы, не вышло. Перестав больше себя изматывать, решил вернуться во внешний мир. Открыв глаза, ощутил вокруг тишину, лишь изредка доносились звуки птиц и вой зверей. Стив подошел к Ричарду и коснулся его плеча. Принц без слов поднялся, начиная разминать затекшие ноги и руки. Китти всегда располагалась в ярде от спального места Стива, и он давно подметил, что спутницу время от времени нужно было снова укрывать. Но это ничуть не утомляло, а наоборот лишний раз позволяло увидеть ее вновь. «Ну вот такая она была», — промелькнули мысли. Улыбнувшись, снова укрыл, посмотрев на милое личико, прикрытое плащом. «Ложись уже спать». После этих полусонных слов укрылась с головой. «Хватит на меня смотреть, все не мешаю». Он начал умащиваться спиной к спутнице, но снова услышал ее голос. «Повернись, пожалуйста, ко мне». Она смотрела в полной тишине, пока Стив понемногу погружался в сон. Ее мысли сейчас были полны грусти, страха и боли. Возможно, кто-то уже забыл, а кто-то не хочет принимать тот факт, что для Стива поиск алтаря может обернуться роковым моментом. «Конечно, я хочу, чтоб он на меня смотрел. Даже иногда сама сбрасываю плащ, словно все произошло случайно. Какая девушка этого бы не хотела, но только не сейчас, когда вот-вот ее глаза наполнятся слезами. Единственный момент, когда она почти забыла о такой возможности, был внутреннего мира Стива. «Я верю в тебя, всецело верю, ничего с тобой не произойдет», повторяла она про себя как мантру, пока по щеке не покатилась первая слеза. Проснулся он от яркого света, освещавшего все вокруг. Рох и Ричард о чем-то разговаривали неподалеку, а Джефф и Китти все еще спали. Хадир лежал животом кверху на теплом плаще у ног спутницы. Поднявшись по пути, накидывая плащ, направился к ним. «Доброе утро, доброе», — ответил он капитану, присаживаясь рядом. «Решили уже, когда будем выходить? Только что с Рохом об этом говорили. Пусть полчасика еще поспят, потом сразу отправимся в дорогу. Я тогда пока схожу посмотрю на ущелье, только далеко не отходи». Рох смотрел на Стива, пока тот не сделал понимающий жест. Он подошел к ущелью, окинул взором обе стороны скалы и посмотрел на проход между ними. Ущелье имело более привлекательный вид, если сравнивать с предыдущим в горах ужасов. Здесь повсюду росла разнообразная зелень, будто на земле кто-то расстелил зеленый ковер. По обе стороны росли две линии деревьев, уходившие к пределам живого леса. Он смотрел на представшую перед ним картину, не в силах отвести взгляд. Ветви под тяжестью красных плодов опускались почти к самой земле. Однако подойти и сорвать плод с дерева, не посоветовавшись с Рохом, не смог. Успел только повернуться, как увидел перед собой Китти. «Доброе утро!» — все еще сонным голосом обратилась она. «И тебе доброго утречка!» — ответил Стив, чувствуя, как сильно был рад увидеть ее. «Тут красиво, не так ли?» — добавила девушка, как только стала рядом и посмотрела на деревья, усеянные красными плодами. «Если так посудить, то у вас тут существует очень много прекрасных мест. У нас», — поправила Китти, — «твоя семья принадлежит этому миру. Ты права, у нас», — повторил он, не отрывая взгляда от Китти, чувствуя в ее голосе явную грусть. «Я верю, все будет хорошо», — крепко обнимая, добавил Стив, догадываясь, о чем были ее мысли. «Обещаешь?» — утопая в теплых объятиях, она боялась, что он промолчит, не ответит. Это будет значить о неуверенности исхода. И что тогда? Как себя вести в такой ситуации? Когда он собирался ответить, не решилась посмотреть ему в глаза. «Я всегда знаю, вижу по глазам, когда он не договаривал. Обещаю», — произнес он вслух. «Прошу прости меня, если все же не получится», — осталось непроизнесенным. «Из-за страха перед повелителями мы не видим эти прекрасные места», — вернулась Китти к изначальной теме разговора, продолжая обнимать Стива. «Ведь сердце не поверило в слово «обещаю». Каждый вкладывает частичку себя в общую победу в этом путешествии. Без вас мне никогда не справиться с трудностями, которые мы уже преодолели вместе на этом пути. Нам уже пора», — раздался голос Ричарда, в руках у которого находились вещи. Хадир сидел на плече, как всегда мурлыкая себе что-то под нос. Китти недовольно посмотрела на принца с мыслью: «Какого лешего ты сюда пришел, забрая свои вещи?» Джефф помогал идти капитану, его передвижение затруднялось полученным ранее ранением. Уже было пройдено приличное расстояние, как Стив обратился к Роху. «Эти плоды мне напоминают яблони из сада в Гейриде. Это и правда яблони, но сорвать можно, только с позволения хозяйки леса». Капитан помедлил. «Так, конечно, рассказывают. Но думаю, если это и было так, то уже очень давно. Вы тогда идите, не останавливайтесь, я сорву несколько и догоню вас», — произнес Стив, направляясь к деревьям. «Может, подождем?» — спросила спутница. «Не стоит, он нас догонит», — недолго думая, ответил Ричард. Приблизившись к ветвям с сочными плодами, Стив начал по-быстрому срывать фрукты, пряча их в сумку. «Ой!» — раздался странный голос. Стив оглянулся, но никого не увидел, снова срывая яблоко. «Ой!» — вновь зазвучал тот же голос. Он обернулся, но рядом никого не было. Только хотел сорвать еще одно, но ветви дерева сдвинулись в сторону. Стив потянулся к другой ветви, но она от него отдалилась. «Кто здесь?» — обратился он в пустоту. Но вместо долгожданного ответа раздался женский смех. Стив перешел на противоположную сторону дерева. Хотел быстрым движением схватить красный плод, но ветви в который раз отдалились. Затем снова услышал игривый смех. «Кто здесь?» — переспросил он. «Я», — ответил голос. «Где ты?» «Возле тебя». «Возле меня?» — он повернулся, но никого не увидел. Пока Стив оборачивался, ветка опустилась, ударив яблоком его по голове. Затем снова зазвучал веселый смех. Теперь не осталось ни единого сомнения, что это было дерево. «Можно узнать, как тебя зовут?» — взглянул он на дерево. «Конечно, я могу его узнать, Силинга. А как твое имя, странствующий рыцарь? Меня зовут Стив, но я никакой не рыцарь. Зачем тогда тебе оружие, если ты не воин, чтобы защищаться от врагов?» Ответил он, не найдя иного объяснения. «С какими намерениями ты со своими друзьями идешь в наш лес? Намерение одно – это защита всего живого. Надеюсь, ты говоришь правду, и вы лесу ничего плохого не сделаете», — проговорила она с грозными нотками в голосе. «Нет, нет», — поспешно выпалил он, — «у нас добрые намерения. Ну, смотрите, я буду наблюдать за вами». После того, как Силинга договорила, она звонко засмеялась. «Приятно было познакомиться и прошу прощения, если сделал тебе больно». После чего он начал отходить от дерева. «Подожди, ты же хотел нарвать моих яблок?» После ее слов ветви сами опустились к нему. «Нет, я не могу сделать этого», — возразил Стив. «Бери, пока я разрешаю». Стив сорвал недостающих яблок на каждого из спутников. «Спасибо, этого будет в достатке. Рви еще», — настаивало дерево. «Спасибо, больше причинять тебе боль не стану».